Глава 81. Чужой путь. Достаточно. Зеленоволосый сбросил с себя защиту, а потом сорвавшиеся с его пальцев капли тьмы в мгновение ока настигли и убили всех монстров, что еще недавно так яростно сражались с людьми. После этого Квилл неожиданно пропал из своего тут же рассыпавшегося защитного поля и вырос заново из одной из лежащих рядом с Алисой черных капель. Никита отметил новый интересный способ использования родовой способности эльфа и сосредоточился на происходящем. Если зеленоволосый решит, что девушка нарушила его планы и попробует ее убить, то парню придется... Молодец! Квилл заговорил, и Никита немного расслабился. Кажется, эльф был даже доволен результатами своего эксперимента. «Значит, ты у нас из другого мира, дочь смертного, прошедшая ритуал тьмы и подготовленная к вступлению в низшую секту. Да уж, какая растрата потенциала!» «Я тоже так считаю!» Алиса яростно кивнула. «Поэтому прошу вас взять меня в ученики. Вы сами хотели узнать, что может дать развитие ядра в бою. Теперь же вы сможете сделать меня сильнее и увидеть это!» Девушка замерла, ожидая ответа. Да и все остальные замерли. Серега восхитился про себя предприимчивостью той, кого всегда считал лишь номером два. Данила постарался утешить себя тем, что тайные знания его меча смогут дать ему не меньше, чем древний род эльфов. А Никита? Никита просто смотрел на свою подругу и думал о том, какие же неприятности она себя втравила. Ведь эльф же не раз захочет проверить на живучесть свое новое приобретение. Или есть еще шанс, что он скажет «нет». И тут Квилл расхохотался. «Да будет так. Ты станешь моей личной ученицей. Секта теней откажется от всех прав на тебя. А я позабочусь, чтобы ты смогла продемонстрировать мне все грани своего таланта. И только посмей мне умереть раньше времени!» Тут Квилл повернулся к Никите, смерил его взглядом и потом махнул рукой. «А то хватит мне разочарований. Думаешь, что нашел самородка, а это оказывается просто орочий бастард, который вместо того, чтобы пойти уникальным путем, всего лишь открыл свою родовую силу. Как банально!» Квилл замолчал. Серега с Данилой понимающе переглянулись, найдя для себя объяснение способностей своего слуги. Никита же с одной стороны испытал облегчение, что его так никто и не смог раскрыть. Но с другой, было еще и немного обидно, что он не может в открытую заявить о своей силе. «Прошу прощения». Внимание Квилла снова привлекла Алиса. «Хочу еще заранее предупредить, что некая Марика Крал считает, что я должна на нее работать. Надеюсь, это не будет проблемой?» Девушка решила ничего не скрывать от своего нового учителя, и тот это оценил. «Инквизитор, ассасин секты Мертвого Полудня? Уверен, она мне не откажет, так что можешь не беспокоиться». Голос Квилла звучал все так же спокойно, но было видно, что он явно задумался о причинах, что заставили адепта такого уровня, как Марика, нагрянуть в Никс. «А теперь нам пора домой. Расскажешь мне все подробности, что тут забыла эта дамочка?» Эльф сделал пару пасов руками, а еще одна черная капля, лежащая на трупе убитого ей краулера, неожиданно разрослась, открывая переход из подземелий куда-то наверх. «Слушай, ты...» Алиса поклонилась заинтересованно замолчавшему Квиллу, а потом резко повернулась к Никите. «Я стала учеником одного из величайших воинов этого времени. Ты однажды помог мне, и я подобного, что бы кто ни говорил, не забываю. Так что предлагаю тебе тоже плюнуть на секту, присягнуть мне в личные слуги и пойти с нами». Алиса не спрашивала разрешения у Квилла на этот экспромт. Но тот, судя по его молчанию, ни капли не возражал. Вот только Никита, несмотря на некоторые перспективы, возможность присмотреть за девушкой или доступ к дому и сокровищнице Квиллов, не собирался соглашаться. И тут все было просто. Во-первых, за Алисой теперь есть кому присмотреть. А вот Серегу и Данилу, похоже, еще не раз придется вытаскивать из неприятностей. Особенно учитывая, как они осмелели, заполучив меч мастера Доу. Во-вторых, надо было признать, что Квилл силен. И Никита не был уверен, что дневник сможет все время скрывать его суть. А уж что сделают с ним те, кто в свое время уничтожил последние светлые ордена, если узнают правду, даже и думать не хотелось. Тем более, что было и в-третьих. Сегодня вечером парень обещал Арии помочь в суде, а слово нужно держать. «Прости», он больше ничего не успел сказать. Алиса громко хмыкнула, вскинула вверх подбородок, а потом Квилл подхватил ее за руку, и они в ту же секунду исчезли в растворяющейся капле тьмы. «Да уж, вот и сходили в подземелье!» Данила, до этого опиравшийся на свой меч и стоявший только благодаря ему, позволил себе расслабиться и плюхнулся на пол. «Но как эта девчонка нас обошла?» Последовал его примеру Серега, а потом неожиданно позвал Никиту. «Садись с нами. Похоже, после того, как ты отказал аж целому эльфу и Алисе, ты действительно один из нас. Ким, давай прям при нем. Надо заканчивать эксперимент и убираться отсюда, пока никто еще сюда не нагрянул». Никита сначала был так погружен в свои мысли, что не сразу заметил, как отношение к нему изменилось не только на словах. Серега словно на самом деле перестал сторониться чужака, а тут еще и решил ему показать какой-то эксперимент, ради которого, как оказалось, троица, вернее, теперь уже не троица, сюда собиралась. «Хорошо». Данила вздохнул и поднялся на ноги. «Значит, первым этапом было поглощение призрака или жертвы. Это есть». Ким сделал небольшую паузу, а Никита неожиданно осознал, что он и сам мог оказаться частью эксперимента. Как было сказано, призрак или жертва. Насчет первого не было никаких гарантий, а вот насчет второго слуга-то всегда был под рукой. «Дальше идет привязка». Ким тем временем продолжал пошаговое описание того, что они с Серегой задумали. «Меч поглотил сразу две мятежные души, но место при этом там было только для одной. Я специально следил, что будет дальше, и в итоге одна из душ просто развеялась. Думаю, клинок в итоге оставляет ту, что сильнее». «Хорошо». Серега тоже поднялся и серьезно кивнул. «Тогда переходим к самому главному». Никита смотрел на своих товарищей с сомнением. Они только что лишились подруги, до этого, возможно, парень все никак не хотел этого признавать, хотели принести его в жертву, и вот, словно бы забыв обо всем, стоят и готовятся к какому-то эксперименту. Все ради силы, и остальное не имеет никакого значения.